«Знаю я вас. Михаил Павлович будет врать, а я буду проверять». Он неожиданно сунул под нос парню кулак. «Скорее говори правду, сукин сын. Я этого дяденьку 100 лет знаю. Пока он все из тебя не выжмет, ни тебя, ни меня домой не отпустит». «Станислав, нельзя от человека требовать непосильного», — укоризненно произнес гуру. «Знаю». Кричко вытащил из холодильника кастрюльку. «У тебя здесь суп? Валяйте, беседуйте, меня здесь нет». «Ну давай, Миша, попробуем. Как говорят киношники, дубль первый». Гуру включил магнитофон. «Когда ты родился, ваша семья уже жила на Ордынке?» Кричко взглянул на часы. Начало первого. Перевел взгляд на Михаила Захарченко и неожиданно для себя жалостливо вздохнул. До утра было еще много времени. Он устроился на диване в гостиной, долго прислушивался к голосам за дверью и незаметно провалился в глубокий сон. Проснулся Кричко от мощного толчка в плечо и старой заплесневелой шутки. «Станислав, если сдаешь экзамен на пожарник, то уже получил 5. Кричко легко вскочил, переход от сна к бодрствованию у него всегда был мгновенным, и весело спросил: «Привет! А здорово я прикидывался! Даже ты поверил!» Гуров был уже выбрит, ночной гость в квартире отсутствовал. «Высокие договаривающиеся стороны, как вижу, пришли к соглашению», — Кричко побежал в ванну. «Я возьму твою бритву. Если парня ближайшие 2 суток не прирежут, из него будет толк». Гуров прислонился плечом к двери ванной, наблюдая за быстрыми, ловкими движениями друга. «Я из него вытряхнул то, чего он и не знал». «Не сомневаюсь». Кричко поглядывал на Гурова в зеркало с благодарностью, дал выспаться, хотя и не знал, что предыдущую ночь Станислав провел на ногах. «Конечно, 6 и есть 6, однако до валета мы с ним дорожку протопали. Может, через валета и короля установим». Друзья пришли на кухню, занялись приготовлением завтрака. «Я тоже не с пустым лукошком», — сказал Кричко. «Или киллер нас больше не интересует?» «Очень даже интересует», — Гуров расставил тарелки, сел за стол. «Думаю, все в один узел завязать». «Ладно», — Кричко махнул рукой. «Не заговаривайся. Но мы же ничем больше не занимаемся. Теоретически. Кто-то дал команду брать старшего опера. И этот кто-то должен быть с полковником Гуровым на одном уровне. Внизу Гурова просто не знают». «Нельзя во всем искать логику», — возразил Кричко. «Ты же знаешь, война и интриги не только в Думе и правительстве. Среди уголовников тоже идет непрестанная грызня. Молодежь теснит признанные авторитеты, а уж воров с их примочками и законами так на дух не переносит. Кто-то из воров или авторитетов по пьяни назвал твое имя. Молодой услышал и брякнул: «Мы вашего знаменитого мента в момент замочим». Молодого подначили, мол, давай, давай. Команда, как шарик по желобу, покатилась вниз. Так и организовалась компания тимуровцев, что встретили тебя у дома. «Согласен», — кивнул Гуров. «Думаю, примерно так и было». Кричко взглянул на друга подозрительно. «Ну, чего у тебя имеется?» «Станислав, мое имя выпрыгнуло не из прошлого. Тот день сегодняшний. А наши дела ты не хуже меня знаешь. Ответить мне нечего, а вопросы задавать я и сам гораст. До выезда в контору у нас около часа. Выкладывай, где ты топтал землю 2 суток, и что у тебя в лукошке?» Гуров приготовился слушать, но неожиданно выпрямился. «Чуть не забыл. Значит, мне вчера порезали левую руку. Я об этом молчу, а ты в конторе проговариваешься. Можешь надо мной посмеяться, у тебя получится. Постараюсь. Кричко лукаво улыбнулся, видно уже прокручивая разговор в буфете министерств.